начинается день. Снова утро прожектором бьет из окна, и молчит телефон, отключен. Снова солнца на небе нет, снова бой каждый сам за себя. Мне кажется, солнце не больше, чем сон. На экране окна сказка с несчастливым концом. Странная сказка. И стучит пулеметом дождь, и по улицам осень идет, и стена из кирпичей облаков крепка, а деревья заболели чумой, заболели еще весной. Летят ладони листья, махавшие нам свысока. Там за окном сказка с несчастливым концом. Странная сказка. Она: собирайся, скажет папа.